Глава 58. Я перевела взгляд на Мэтью. «Так ты король Белиор?» — протянула я. «Судя по всему, да», — ответил Мэтью. «Ничего себе! Так я, получается, все это время помогала тирану этого мира?» — спросила я. «Получается», — сказал он, а затем повернулся ко мне. Взгляд его был серьезным. «Ничего себе!» — выдохнула я. «Да, вот так. Эдуард воспользовался кристаллом забвения», — протянул он. «Поэтому и смог свергнуть меня. И я думаю, что он воспользовался кристаллом, который вытягивал силы, чтоб что-то сделать со мной. Только я не помню, почему я стал именно котом. Эти животные не имеют ничего общего с драконами». Я даже не знала, что и сказать. «Из того, что я видела в замке...» и вообще слышала про короля Белиора, то я поняла, что не так все просто и было. Те, кто попал под раздачу от него, заслуживали этого. Просто я тут столкнулась с потомками тех, кто попал под раздачу, поэтому и слышала одну сторону. Мэтью коснулся моей руки, а я вложила в его ладонь свою и сжала. «Разберемся», — ответила я. «Только я не получила свою часть договора». Мэтью нахмурился. Складка появилась между его бровей. «Какую?» — спросил он. «Мой брат». «Моя мать вылечит его, не проблема», — ответил он. «Думаю, сейчас стоит спуститься вниз и объявить о моем возвращении». «Думаю, что они и так поняли», — сказала я. «Кроме меня. Я никогда не видела короля Белиора». «Вскоре ты будешь королевой», — сказал он. «Без отборов?» — я посмотрела на него. «Да, я и так хотел сделать тебе предложение, как только Эдуарда не станет». Я вновь улыбнулась. Он говорил так спокойно и так уверенно, как и все это время, что мы были вместе. Я рада, что доверилась ему, что не пошла на поводу у короля Эдуарда, хоть сомнения и были поначалу. Но тогда я не знала, кому доверять, Мэтью или Эдуарду. Что ж, моя интуиция меня не подвела. Я выбрала того, кто стал моим любимым. Это ли несчастье? Вот только сейчас надо было спуститься и явить народу короля Белиора. «Думаю, что мне и имя Белиор не нравится», — продолжил Мэтью. «Будешь король Мэтью?» — усмехнулась я. «Отлично звучит», — сказал он, а затем притянул меня к себе. «Ты же со мной останешься?» «Останусь», — кивнула я. «И станешь моей королевой?» Его глаза вспыхнули пламенем. «Стану», — ответила я и облизнула губы. Мэтью перевел на них взгляд, а затем наши губы соприкоснулись. Поцелуй углубился. Мы целовались в пыльной комнатке, в которую никто не заходил уже давно, но сейчас мне было плевать. Все закончилось хорошо. Я со своим любимым. Мы проделали огромный путь, чтобы быть вместе. Мы счастливы и любим друг друга. Осталось только выдержать толпу гостей, которые ждали нас внизу. Мэтью взял меня за руку. «Волнительно», — сказала я. «Все уже закончилось», — сказал он. «Больше нет короля Эдуарда, а вместе мы справимся со всем остальным». «Ты вообще думал о том, что все так повернется вначале?» — спросила я. «Нет, конечно, я не провидец», — усмехнулся он. «Но мне точно вначале не хотелось тебя подставлять. Ты все-таки из мира без магии». Я кивнула. «Да, если б все не зашло так далеко. Зато самое интересное, что медальон я так и не передала королю». «Да и ладно», — сказал Мэтью. «Все свершилось так, как и получилось. Невозможно все предугадать». Я улыбнулась. Он прав. Могло быть хуже. А так мы даже ему дракона вернули. Я еще раз кинула взгляд на картины. Обалдеть! Он же тиран и деспот, по мнению жителей этого мира. И да, я выбрала этого мужчину. «Тогда пойдем, уже явим себя», — сказала я. Мэтью кивнул, но не спешил идти. «Что такое?» — спросила я. «Надо привыкнуть», — ответил он. «Я чувствую своего дракона. Раньше он был всегда рядом со мной, Потом пропал, когда я обратился в кота, а сейчас опять вернулся». «Мне оставить тебя одного?» — спросила я. «Нет», — покачал головой Мэтью. «Просто дай мне время привыкнуть». Он закрыл глаза, сжал немного мою руку, и мою ладонь окутал жар. Я ойкнула и дернулась. «Не бойся, ты ему понравилась», — сказал Мэтью. «Кому?» — переспросила я. «Моему дракону», — ответил он. «Хочет еще полетать. Он спал все это время». Я потерла его руку своим пальцем. «Уже все хорошо», — сказала я. «Все будет хорошо». «Да, конечно», — ответил Мэтью. «Мы просто давно не слушали друг друга». Я хоть и не понимала, о чем он, но для него это было важным, так что пусть слушает своего дракона. Мы еще немного постояли. Мэтью открыл глаза. «Я вспомнил», — сказал он внезапно. «Что именно?» — спросила я. «Как я стал котом». «И как же?» «Богиня Эуна сделала меня котом», — ответил он. «Как так?» — ужаснулась я. Мэтью покачал головой. «Не по своей воле», —